Эпиграф. Я был многим, прежде чем стал собой. Я был в воздухе каплей дождя, был лучами звезды. Я был тем, кто светит год и еще половину. Кат Годо, 4 век от Рождества Христова. Если хочешь, можешь прийти к нам собирать Иргу сегодня к вечеру. Если хочешь, — сказал как-то Валентин А., заметив тень задумчивости на моем лице. Тень сошла, и я улыбнулась. «У вас рубашка вся в пятнах. Оцарапались?» Я дотронулась своей маленькой ладонью до его измызганного рукава. Он проследил за моим движением и крякнул в ответ. «Нет, друг мой, я просто ел клубнику. Валя говорит, что по моей рубашке можно, не спрашивая, догадаться, что я ел и пил на завтрак». Я отняла руку. «Так ты придешь?» «Я приду», — пообещала я и вдруг сама, не знаю, чего добавила. «Ведь вы найдете мне того человека из кино». Валентина сначала озадачился моей фразой, вспоминая, кого я имею в виду, но потом вспомнил и лукаво, как день нашего знакомства, посмотрел на меня. «Может быть, он тоже придет, кто знает. Мы иногда случайно встречаем тех, кого искали всю жизнь и думали, что уже нашли, так что он вполне может прийти. Если он твой друг, конечно», — добавил Валентин А., многозначительно приподнимая бровь. Я кивнула в знак согласия и пожала ему руку. До самого вечера я была уверена, что мой друг непременно приведет к себе в гости тогдашнего высокого, светловолосого мужчину. Я обязательно спрошу его, кто он и откуда меня знает. А вероятнее, я спрошу его совсем не о том. Я спрошу, правда ли у него волосы цвета солнечного луча? И еще одно. Возьмет ли он меня с собой в ту прекрасную страну, которая начиналась за каждым порогом, который он переступал? Я не представляла себе, что этот человек из моей мечты окажется самым обыкновенным, скучным, устающим от детей, закоренелым холостяком. Не представляла я также, что он может вовсе и не искать меня. Но почему-то он должен был сегодня вечером прийти к Валентину А. Когда я в своем нарядном платье с алыми маками по синему шелку, пестротой компенсировавшим мне недостаток стройности, когда я в этом платье буду тянуться за далекой веткой сладкой, вязкой ирги, которая никак не будет мне даваться в руки, ускользая все выше и выше, он увидит меня, конечно же, увидит и захочет вернуться, чтобы снова увидеть меня, чтобы сказать мне что-нибудь, подарить мне моего лесного принца с печальными глазами. В ворота дома Валентина А. я вошла, осознавая себя невероятно красивой. Он ждал меня на резной деревянной скамейке, по бокам которой росли высокие шток-розы. Из густой кроны дерева высунулось загорелое лицо Валентины. Она приветливо улыбнулась и поманила меня к себе, в свою ягодную область. Я с удовольствием залезла на приготовленную специально для меня табуретку и ощутила теплое, пахучее прикосновение красных ягод к своим рукам. Мы были и не на земле, и не в небе. Мы были подобны птицам небесным в древесных ветвях, также наслаждались солнечным светом, грея его зайчики на своей коже, склевывая цепкими пальцами грозди ягод, похожих на маленькие плоды граната, с изящными зубцами круглых корон на каждой. И вот тут Валентина и тронула меня за руку, и, кивая куда-то между ветвей, шепнула: «Кать, кто-то пришел!» Я вытянулась на цыпочках, чтобы лучше увидеть, и, узнав, кто это, шепнула в ответ: «Принц Дракула!» «Что-что?» — переспросила Валентина И. «Он живет там, за вашей поляной, в дереве с двумя стволами», — начала я объяснять. Потом поняла, что в два слова не уложишься, и только добавила: «Это он, тот, кто должен был прийти». Он нас не видел. Остановился и нервно зашуршал мыском туфли по песку. Лицо его было таким же, как в тот день, когда он остановился передо мной в коридоре, но выражало оно какое-то непонятное беспокойство, словно он заблудился или не нашел того, что предполагал найти. Так он стоял, морщась от света и покачиваясь из стороны в сторону в ритме от мыска к пятке. Мы смотрели на него из древесной кроны, им незамеченные, и потому неприлично любопытные. Тут он, вероятно, о чем-то догадался и резко повернулся в сторону ворот нашего сада. Подошел к забору и протянул руку, чтобы отодвинуть ветви, мешавшие ему рассмотреть номер дома и название улицы. До него можно было дотянуться рукой, если бы захотеть. Я не захотела, продолжая сохранять молчание и боясь пошевелиться. «Да где же 64-й по Пушкинской?» Его голос звучал глухо, однако я расслышала, и, не давая времени Валентине и очнуться, и ответить, выпалила: «На другой стороне переулка, перейдете улицу и налево». Он вскинулся, опираясь загорелой рукой на забор, а свободной отгибая ветви, мешавшие рассмотреть меня. Снова я видела его полуприкрытые ресницами глаза, его неправильной формы подбородок. Я чувствовала, как он дышит и как пытается вспомнить, что мы уже встречались, и не может, потому что ничто не предвещало ему новой встречи. Было забавно следить за сменой выражений на его лице, от удивления к досаде, от досады к нерешительности, а там какой-то определенности и даже, не побоюсь этого слова, радости. Так что в итоге он все же улыбнулся, обнажая ряд белых ровных зубов. «Здравствуй и спасибо тебе», — сказал он и прищурился, потому что ветки, несмотря ни на какие усилия отодвинуть их, лезли ему в глаза. «Спасибо за помощь». Я ничего не ответила, только продолжала смотреть. И он медлил, то ли хотел еще о чем-то спросить, то ли ждал моего вопроса. Валентина И, сидевшая до этого тихо, продолжала сохранять неподвижность, хотя стоять так ей было трудно, и она могла не выдавать себя еще совсем недолго. «Говоришь, через улицу? Ту?» — он махнул вправо. Я кивнула. «А если я заблужусь опять, ты разрешишь мне снова прийти и спросить у тебя дорогу?» «Вы не заблудитесь, здесь рукой подать. Теперь точно не заблужусь». И он в порыве какой-то неизвестно откуда пришедшей ласки коснулся своей теплой рукой моей щеки, как касается щеки ребенка, когда хотят вытереть слезу или вызвать улыбку. «До свидания, девочка». Он отнял ладони, я увидела свет, струящийся в его глазах. Точно множество радуг в небе после дождя. Он пошел прочь по желтой песчаной дороге, но внезапно обернулся и весело крикнул мне: «Прощай, подружка!» И махнул рукой. Я не махнула ему в ответ, я только смотрела. Валентина И рядом зашевелилась и отпустила ветви, которые держала и которые тут же скрыли от меня дорогу. Я стала снова рвать ягоды, но без той прежней радости. Надвигалась ночь, и работа наша приближалась к концу. Валентина поставил на плиту чайник и вышел звать нас домой угомоняться. Он стоял на крыльце, когда мы подоспели, и, глядя на постепенно проступающие в небе звезды, еще бледные, но готовые разгореться ярче с приходом полной темноты, вдруг сказал нараспев: «Я всем доволен, я всем доволен, но только ты не кончай, о, океан ненасытный, желать!» Я спросила, чьи это стихи? А он ответил, что один швед написал это, когда был его ровесником, и закурил, пыхнув дымом против ветра. Конец книги. Февраль 2016 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова, читала Леонтина Бродская.